Глава 16. Спуск вниз к ресторанчикам занял гораздо меньше времени, чем на подъем. Нагулявшие аппетит туристы торопились отведать блюда крымско-татарской кухни. Однако капризная погода преподнесла неприятный сюрприз. Неожиданно поднялся ветер и стал быстро нагонять темные грозовые тучи. «С утра и весь день светило яркое солнце, а теперь вот-вот начнется дождь», — удивилась Мария. «В этом нет ничего удивительного. Погода в горах очень непредсказуемая», — объяснил Александр. «Сейчас по-быстрому пообедаем, и надо уже выдвигаться в обратный путь». Однако дети стали тянуть в сторону лотков с сувенирами, и пришлось туда заглянуть. Там было очень многолюдно, туристы торопились что-то купить и поскорее бежать на фуникулер, чтобы успеть до дождя. Когда Маша и Алекс выбрались из этой давки и суеты у прилавков, то оказалось, что близнецов нигде нет. — А где дети? — оглядевшись, встревожился отец. — Куда они опять смылись? Он снова принялся ходить вдоль лотков, пытаясь разглядеть в толпе своих шустрых Лизу и Даньку. Но тщетно. Их нигде не было. Вот уже и толпа схлынула, но близнецы так и не нашлись. Мария и Александр спешно обошли всю ближайшую округу, но эти поиски ни к чему не привели. Телефоны двойняшек тоже не отвечали. Похоже, тут барахлила связь. — Вот бандиты! Они же обещали мне вести себя примерно! — раздраженно воскликнул Саша, но начал заметно нервничать. — Не волнуйся. Сейчас мы их найдем, — попыталась успокоить его возлюбленная, но сама тоже сильно переживала. А тут еще погода окончательно испортилась, и дождя уж точно не избежать. «Как бы сейчас канатную дорогу не остановили на время непогоды», — волновался Алекс. «Сейчас мы все тут осмотрим и сразу побежим к фуникулеру. Может, дети туда убежали?» — предположила Маша. И пара направилась вдоль обрыва. Подул сильный ветер. Сделалось очень неуютно, и даже стало страшно находиться поблизости от края пропасти. «Ой, смотри, там что-то лежит!» — вдруг заметила Мария. «Где?» «Вон там, у самого края». И Александр метнулся туда и поднял с земли какой-то предмет. Его лицо сильно побледнело. Это был маленький мишка. «Это их игрушка», — прошептал потерянный отец. Таким возлюбленная его еще не видела. Она и сама сильно испугалась, едва представив, что с детьми могло случиться что-то страшное. Но она себя мысленно одернула. Теперь она должна стать для Алекса опорой и поддержкой. «Не переживай, эту игрушку они здесь потеряли еще тогда, когда мы только сюда приехали». «Возможно», — задумчиво произнес тот. Подошел к краю и попытался посмотреть вниз. Тут раздался сильный порыв ветра, и Саша пошатнулся. Одно неверное движение и... Маша резко метнулась к любимому, крепко вцепилась в его руку и оттащила от края. Душа мысленно ушла в пятки, все внутри похолодело от страха, но внешне важно было держаться молодчиной. «Побежали скорее к фуникулеру!» — крикнула она. «Дети наверняка уже там!» Но порывы ветра стали такими сильными, что мешали бежать. Посыпались первые крупные капли дождя. Когда пара добралась до места посадки на фуникулер, оказалось слишком поздно. Канатная дорога во время непогоды не работала. Под навесом толпились туристы, что не успели вовремя уехать. Но и среди них Лизы и Даньки не оказалось. Где их теперь искать? И живы ли они вообще? Александр кинулся спрашивать у всех, не видели ли они здесь близнецов. И тут кто-то из сотрудников канатки вспомнил, что вроде бы похожие дети некоторое время назад уехали вниз с группой туристов. Но выяснить наверняка можно будет только тогда, когда возобновится движение. Оставалось надеяться и ждать. Позвонили на нижнюю станцию. Там тоже подтвердили, что дети, похожие на разыскиваемых, выходили из кабинки фуникулера. Но наверняка там сказать затруднились, были ли это близнецы или нет. Когда, наконец, появилась возможность спуститься вниз, Алекс и Мария с таким нетерпением ехали, мысленно подгоняя фуникулер. Но все оказалось напрасно. На нижней станции детей тоже не оказалось. Взволнованная пара обежала всю округу, но по-прежнему не обнаружилось никаких следов Лизы и Дани. «Пора звонить в полицию», — потерянно пробормотал Саша. «А может, они ушли на берег? Но там опасно в такую погоду. Пошли скорее туда». Выбежали на пляж. После сильного дождя там было пустынно. Но вдруг под одним из огромных прибрежных валунов они заметили близнецов. Те тихонько сидели около камня, испуганно прижавшись друг к другу. «Лиза! Данька!» — бросился к ним Александр. «Папа!» Дети вскочили и кинулись навстречу. Крупные слезы потекли по щекам девочки, брат от нее не отставал. Отец крепко обнял своих нашедшихся сорванцов. «Вот я вас сейчас выпарю за все ваши проделки!» — в сердцах пригрозил Алекс. Оно и понятно, что он успел пережить за это время, одному ему известно. Дети зарыдали еще сильнее. «Заяц, не плачь, все хорошо, вот и Мишка твой нашелся!» Поцеловал отец Лизу, крепко обнял и отдал потерянную игрушку. «И ты, Даниил, не плачь, ты же мужчина! Мы так за вас волновались, но как же так? Почему вы сбежали и ничего не сказали?» — воскликнула Мария. «Потому что мы тебя ненавидим!» — вдруг выпалила девочка и зло сверкнула глазами. Как она в этот миг стала похожа на свою мать! «Да, мы тебя ненавидим!» — поддержал Лизу брат. «Ты все время крутишься возле нашего папы! Мы тебя не любим! Мы хотим, чтобы тебя не было!» Уже хором закричали близнецы. Маша онемела от неожиданности и ошарашенно смотрела на них, но промолчала и также молча развернулась и пошла прочь, морально убитая такой искренней неприязнью. «Постой! Куда же ты?» — крикнул ей вслед Александр. Но та, не оборачиваясь, глотая слезы, побежала прочь с пляжа, наверх, в сторону шоссе. Там быстро прыгнула на ближайший автобус и уехала в санаторий. «Что это?» — ужаснулась Мария, обнаружив у себя в номере две грязные тряпки. Совсем недавно это были белые футболки с надписью «Я плюс ты». Теперь же они оказались безнадежно испорчены. Это было еще одно яркое свидетельство нелюбви близнецов. Дети где-то раздобыли краску отвратительно ядовитого цвета детской неожиданности. Каким-то чудом проникли в номер и разрисовали футболки отвратительными рожами, замазав надписи «Я плюс ты». Маша попыталась отстирать краску, но все оказалось бесполезно. Грязь намертво въелась в хлопковую ткань. Теперь эти вещи можно лишь выбросить. Сколько злости проявилось в этом жесте! От обиды душили слезы. Но ведь я не сделала ничего плохого детям. Они просто меня ненавидят за сам факт того, что я появилась в их жизни. И это можно исправить лишь одним способом — исчезнуть. И испорченные футболки — знак, что настала пора уйти.